Она оправдывала мужа тем, что его прошлое добровольца Белой армии позволяет ему без ущерба для чести приближаться к красным. А еще тем, что то мизерное жалование, которое он за это, возможно, получает, вовсе не плата за предательство. Оно стоило бы куда дороже. А плата — попытки разумного примирения сторон. Однако русская диаспора в массе все чаще и все более открыто упрекала семью Эфронов в том, что они ведут двойную игру, в чем Марина отказывается сознаваться. Другие выступления Марины перед читательской аудиторией состоялись в Бельгии, и поехала она туда по просьбе Зинаиды Шаховской. На этот раз публика была не такой настороженной. Цветаева читала свою прозу, в том числе и некоторые вещи, написанные по-французски. Выступления были достойно оплачены организаторами, и благодаря этой манне небесной Марина смогла купить кое-какие одежки Муру, которому до того было просто нечего надеть на себя. А ведь надо было, чтобы мальчик прилично выглядел, когда появится перед глазами своих советских земляков. Вернувшись после бельгийских гастролей, Марина 7 июля повезла Мура в Море-сюр-Луан, маленький средневековый городок неподалеку от Фонтенбло, южнее Парижа, надеясь там как следует поработать над переводами Пушкина на французский и несколько недель отдохнуть. Но пробыли мать и сын там недолго. Проливные дожди заставили их уже 31 июля вернуться в Ванф. Но и эти доставшиеся ей 3 недели единоличного обладания сыном Марина постаралась использовать как можно более полно. Преследуемая идеей обжидающей их разлуки, она стремилась каждую минуту приласкать ребенка, потрогать его, вдохнуть его запах. Она хотела надышаться Муром и никогда еще настолько не чувствовала себя матерью. Однако и тут достаточно было искры, чтобы вспыхнуло пламя новой любви. Хотя чему тут удивляться? Сама того не понимая, Цветаева только и ждала долгие месяцы подходящего случая, чтобы загореться снова. И вот в Море-сюр-Луан она получает письмо от молодого русского поэта Анатолия Штейгера, который лечится от туберкулеза в швейцарском санатории, и сразу же впадает в экзальтацию от одной мысли о том, какое счастье сможет дать этому неизвестному ей больному юноше. Получив сборник отчаянно грустных стихов Штейгера, она убедила себя в том, что он гениален, и что посему она должна, как собрат по перу и как опытная женщина, лететь к нему на помощь. В полубезумном письме Марина предложила ему материнскую любовь и бескорыстную поддержку, взяв его под крыло, поскольку в карьере неизбежны всякого рода козни. Осознание того, что она, может быть, снова кому-то нужна и полезна, сделало юношу для нее незаменимым. И она принялась каждый день писать своему очаровательному ученику, стараясь вернуть ему вкус к жизни. «И если я сказала «мать», — пишет Цветаева Штейгеру, то потому что это слово самое вмещающее и обнимающее, самое обширное и подробное, и ничего не изымающее. Слово, перед которым все-все другие слова — границы. И хотите вы или нет, я вас уже взяла туда внутрь, куда беру все любимое, не успев рассмотреть, видя уже внутри. Вы — мой захват и улов, как сегодняшний остаток римского виадука, сбьющий сквозь него зарею, который окунуло внутрь вернее и вечнее, чем река, в которой он вечно глядится. Это мой захват не иной. В жизни я, может быть, никогда не возьму вашей руки, которая, вижу, будет от меня на поларшина расстояние, вполне достижимо, так же достижимо, как мундштук, который непрерывно беру в рот. Взять вещь, признать, что она вне тебя. И не признать, а тем самым жестом изъять, переместить в разряд внешних вещей. С этой руки-то все расставания начинаются. Но, зная, что, может быть, все-таки возьму, потому что как же иначе дать, хотя бы почувствовать. Я годы, по-моему, уже 8 лет, живу в абсолютном равнодушии, то есть очень любя того и другого и третьего, делаю для них всех все, что могу, потому что надо же, чтобы кто-нибудь делал, но без всякой личной радости и боли. Уезжают в Россию — провожаю, приходят в гости — угощаю. Вы своим письмом пробили мою ледяную коросту, под которой сразу оказалась моя родная живая бездна, куда сразу и с головой провалились вы». цитируется по книге Марины Цветаевой «Собрание сочинений в семи томах», том 7, письма, Москва, Элислав, 95, страница 566, примечание переводчика. И доходит до признания: «Я иногда думаю, что вы — я, и не поясняю. Когда вы будете не я, спрашивайте». И посвящает ему цикл «Стихи сироте». «Наконец-то встретила надобного мне, у кого-то смертная надоба во мне, что для ока радуга, злаку чернозем, человеку надоба человека в нем. Мне дождя и радуги, и руки нужней человека надоба рук в руке моей. Это шире Ладоги и горы верней, человека надоба ран в руке моей. И за то, что с язвою мне принес ладонь, эту руку сразу бы за тебя в огонь». Шестое стихотворение цикла написано 11 сентября 1936 года.